Мир мизогинистов, 27 июня 2020 года, вечер, бывшее царство света, женский репродукционный лагерь в Шантильи, 35 километров к западу от Шайнин-Сити, бывший дом-особняк управляющего. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. На ужине у нас собрался полный ареопаг. Неизменная магическая пятерка, моя Елизавета Дмитриевна, Линдси с колдуном, Руби со своей наставницей-коброй, Мишель, отец Александр, старина Роберт и все четверо самых старших братьев, которым затем предстояло отправиться в госпиталь 30-го царства для прохождения омолаживающих и укрепляющих медицинских процедур. И все. Больше никого я в этот день за своим столом видеть не пожелал. Беседу начала птица. С подозрением, поковырявшись в своей тарелке, она подняла на меня глаза и с брезгливым видом спросила: «Скажите, Сергей Сергеевич, а это мясо пару дней назад случайно еще не разговаривало?» «Нет», — успокоил я ее, — «еще сегодня утром это мясо честно хрюкало». И вообще распорядился все обнаруженные запасы женского мяса захоронить в специально отведенных местах, которым будет придан статус безымянных братских могил. А отче Александр помолится за наших тех несчастных, что не смогли дождаться нашего прихода и спасения. «Да», — подтвердил честный отче, — «так я и сделаю. Но самая главная забота, которая будет не в проворот, крестить всю эту массу женщин и детей». Он задумчиво вздохнул. На лице его была написана серьезная озабоченность. «Вот что, отче Александр, — сказал я, — не торопитесь с крещением, чтобы оно не стало пустой формальностью. С душами этих несчастных предстоит проделать еще много работы. И еще учтите, для крещения целой страны нам понадобится несколько тысяч искренне верующих священников, при этом ни догматиков и ни фанатиков. И откуда их взять, у меня пока нет никакого понятия. И еще я думаю, что не стоит проводить святые обряды в этом мире, в котором энергетика пропитана черными эманациями беззаконных и безжалостных убийств». «Батя прав», — категорически заявила кобра. «Энергетика тут такая мерзкая, что мне все время хочется плеваться. А ведь я совсем не из брезгливых. И только в тот момент, когда из нашего командира выглянул архангел, тьма испуганно отпрянула от него, ибо происходящее и оказалось не по вкусу». «Так и должно быть», — вздохнул священник. «Когда появляется свет, тьма не в силах бороться с ним, а потому бежит прочь. Сергей Сергеевич, быть может, стоило попробовать извлечь из ножен ваш меч?» «Вы же знаете, что я не извлекаю свой меч из ножен в суе», — недовольно ответил я. «Делать это мне надлежит только для благословения, перед тем, как послать войска в бой или для того, чтобы насмерть запугать кучку негодяев. Однако, если вы, честные отче, наберете хоть сколько-нибудь неофиток, неважно, белых или черных, готовых искренне воспринять святое крещение, то я обеспечу этому процессу прикрытие от сил тьмы, присовокупив свое напутственное благословение. Стоя на дарованной мне Творцом своей земле, я получил право благословлять не только воинов на бой, но и весь прочий честной люд на трудовой и жизненный подвиг». «Хорошо, ваше императорское величество», — склонил голову отец Александр. «Наверное, вы правы, и нам пока не стоит торопиться с крещением этих несчастных». «Торопиться стоит, но в меру, чтобы это не превратилось в пустую формальность», — ответил я. «И еще. Попрошу в нашем узком, почти семейном кругу не употреблять ни полного, ни частичного титулования. У нас у всех есть имена и боевые позывные. Вот с их помощью и давайте общаться. Между прочим, это касается всех, а не одного лишь отца Александра. Я все тот же капитан Серегин, каким был прежде. Только забот и хлопот, упавших на плечи, прибавилось невероятно. С вашей помощью я со всем этим, конечно, справлюсь. Но только в том случае, если вы мне будете добровольными помощниками, а не подневольными слугами. А с этими светлостями, высочествами, величествами недолго забронзоветь, зазвездиться и оторваться от коллектива. И это будет неправильно, потому что так Царство Божие на земле не построишь. У кого еще есть какое мнение? Вот ты, Руби, что скажешь? «Я скажу, что готова помогать вам во всем, что вы делаете», — с жаром сказала девушка. «Однажды я бежала из своего родного мира, а потом пуще смерти боялась с него вернуться. Но с вами и всей вашей командой, частью которой я стала, мне уже не страшно ничего. Страх исчезает, если имея силу посмотреть прямо ему в глаза. С вашей помощью я стала сильной, гордой и уверенной в себе, и теперь мне хочется, чтобы такими же стали и миллионы моих сестер, которых я люблю, как самой себя. Другой цели в жизни у меня теперь нет». Я чуть задержал на ней взгляд. Это была уже не наша прежняя молчаливая Руби. В ней появилась какая-то уверенность, раскованность. Очевидно, это ее хорошо выполненная миссия так вдохновила ее. И я лишний раз порадовался, что позволил человеку проявить себя в важном деле. «Сергей Сергеевич, у меня есть вопрос», — подала голос Анастасия. «Скажите, а за кого все эти женщины и девочки, когда вырастут, будут выходить замуж, если всех местных мужчин сожрал демон?» После короткой паузы она нерешительно добавила. «Неужели за негров?» «За местных негров я не отдал бы замуж и самку с собаки», — отрезал я. «Как и в мирах, подвалах и Содома, мужская популяция оказалась нестойкой к враждебному магическому влиянию и сильно деградировала. И этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем, пока вокруг этого мира окончательно не рассеется некротическая аура. Мужчины тут могут быть только пришлые со стороны, поэтому придется прибегать либо к семейным практикам Аквилонии, чему мешает тот факт, что как раз-таки местным дамам чувство ревности известно в полном объеме, либо к той системе с генетическими банками, что практикуется в Русской Галактической Империи». И тут Руби возразила. «Сергей Сергеевич, на самом деле моим возлюбленным сестрам чувство ревности неизвестно. Да и откуда мы могли бы его узнать, если с самого начала большинство из нас готовили к быстрой бессмысленной смерти, а меньшинство — к мучительной жизни, в конце которой перед нами маячила та же бойня? Все было устроено так, чтобы ни одна девушка или женщина в Царстве Света не умирала своей смертью. Кому нам было ревновать в таких условиях, если лица противоположного пола с самого раннего детства вызывали в нас ненависть и омерзение? Даже когда мы были маленькими и содержались все вместе, маленьким самцам сходило с рук самое изощренное насилие и издевательство, какое только способен выдумать детский ум». «Эту практику следует немедленно пресечь», — решительно сказал я, — «но для этого требуется обновить контингент воспитателей. Местных негритянок, которые равнодушно смотрят на все, что не ведет к смерти или увечьям, необходимо заменить на советских комсомолок или хотя бы на барышень из начала 20 века, имеющих совсем другую реакцию на подобное безобразие. Тогда малолетнему хулигану сначала достанется по первое число, а потом с ним должны будут поработать маги разума. В каждом таком случае следует выяснить, является ли такое поведение только следствием предыдущей вседозволенности и поощрения со стороны старших, или это генетическое отклонение, регрессия, превращающая мужчину в самца двуногого зверя, после чего такой ребенок должен подлежать быстрой и максимально безболезненной выбраковке». «Сергей Сергеевич!» — воскликнула птица. «Да как вы можете говорить о выбраковке, когда речь идет о маленьких детях?» «Акстись, птица!» — ледяным тоном произнес я. Это не наш милый и спокойный 21 век, а мир инферно, мир нарыв. Во избежание тяжких последствий, в том случае, если психическое отклонение, превращающее мальчика в детеныша-зверя, неизлечимо ни естественно-научными, ни магическими методами, такой ребенок должен обязательно покинуть этот мир. Иначе через несколько лет у нас обязательно будут смерти и сломанные судьбы женщин, с которыми эта мужская особь попытается реализовать свою страсть к физическому насилию. У нас там был один Чикатило, а здесь, если не принять экстренных мер, в результате деятельности демона через несколько лет счет таким маньякам может пойти на десятки тысяч. Вы хотите, чтобы те, кого мы только что спасли из-под ножа мясника, в недалеком будущем погибли от рук неисправимых психопатов? Я, например, подобного не желаю. Поэтому не только вскрою абцесс, но и вычищу его с максимальной тщательностью. Но для достижения полного эффекта, наверное, необходимо, чтобы подобный контроль осуществлялся на протяжении нескольких поколений. Хлоп, и рядом с нами объявилась наша мелкая божественность. Папочка совершенно прав, а ты, Аннушка, впала в слюнявую бабью блажь. Категорично заявила она, подняв палец кверху. «Понимаешь, если влияние демона смогло подействовать на наследственность, даже я буду бессильна хоть что-нибудь изменить, а ведь у меня таланта побольше, чем у других. Правда, во всех вариантах галактических империй известно так называемое корректирующее чипирование, но по мне так это не панацея, а весьма пошлый паллиатив». Во-первых, на выходе у вас получится импотент, которому будут недоступны любые сексуальные побуждения. Во-вторых, это будет весьма слабовольный и нерешительный тип, который не сможет защититься даже против малейшей внешней агрессии. По мне, так это сплошное издевательство над человеческой натурой, а потому ранняя эвтаназия для неизлечимых маньяков будет гораздо честнее. «Так, может, Сергей Сергеевич, вы все же выберете чипирование?» — спросила птица. «Пусть эти мальчики вырастут безвольными импотентами, зато они останутся жить. И вообще, быть может, действие чипа можно как-то регулировать?» «Чтобы его регулировать, нужна светлая Эйджел, работающая поводырем», — вздохнув, сказала Лилия. «А где ты их, Аннушка, возьмешь в количестве нескольких тысяч голов?» Да таких, чтобы они взялись за это дело добровольно. Есть еще, правда, чипы-предохранители, которые автоматически наносят шокирующий удар, если вдруг пациент думает неправильные мысли. Но там, через два раза на третий, если мысли были очень сильными и яркими, дело заканчивается начисто выжженными мозгами. Но даже если мозги не выжжены, сам факт зверски маниакального сексуального поведения все равно потребует оформить персонажа по первой категории. Нет уж, папочкина идея с ранней выбраковкой честнее, чище и дешевле. Еще и потому, что тогда не надо вкладывать государственные средства в обучение и воспитание гарантированного будущего покойника. «Да», — сказал я, — «последнее соображение тоже немаловажно. На протяжении жизни одного-двух поколений тут вместо нормального общества будет одна сплошная армейская казарма на полном государственном обеспечении. Ибо что чернокожие, что белокожие никогда не знали иной жизни. Поэтому их еще придется приучать к тому, что может существовать семья с мамой, а иногда еще и с папой. Что между мужчиной и женщиной может быть любовь, а не грубое насилие, когда дети зачинаются в боли и унижении женщины, а мужчина при этом упивается своей властью и силой. «Неужели все так безнадежно?» — с тоской спросила птица. «Если мы увидим, что наш пациент не безнадежен, то приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию», — сказала Лилия. «Но если даже я ничего не смогу сделать, тогда, увы». Никто и никогда не посмеет обижать моих любимых названных сестер и дочерей, безразлично к цвету их кожи, — императивным тоном произнес я. Все, что я делаю в этом мире, предназначено только для них и ради них, а местные демонские обмылки мужского рода идут вторым сортом. Смогут выдержать заданный мной стандарт обращения со слабым полом, значит, будут жить. Если нет, то отправятся в ад вслед за старшими братьями и отцами. Хороших во всех смыслах мужчин у меня в единстве вполне достаточно для того, чтобы создать семьи и породить новые поколения. И если потребуется, я смогу их привлечь еще больше. Если вопрос станет ребром, то опыт Аквилонии мне в помощь. Но как бы то ни было, отцами детей в моем государстве будут только настоящие мужчины. Верные своему патрону, стойкие в бою, добрые, нежные с женами и детьми. Я все сказал, Дикси. И тут же за окнами прогремел раскатистый гром, подтверждая, что это и есть самая верная программа, а все прочее слюнтяйство от лукавого. «Да, Сергей Сергеевич, — поежился Мишель, — не хотел бы я оказаться на вашем месте, чтобы вот так сходу принимать решения о жизни и смерти, возможно, даже тысяч детей. Конечно, по большому счету вы правы, и допустить появление в обществе тысяч насильников-маньяков, которые к тому же будут убивать своих жертв, нельзя ни в коем случае, но...» «Никаких «но», Миша, — парировал я. Государю чаще всего приходится делать выбор не между хорошим и плохим решением, а плохим и очень плохим. И хуже всего, когда решение откладывается на будущее, а проблема за это время вырастает до невероятных размеров. И то же самое вам скажет Лилия. Чем раньше вы начнете лечить болезнь, тем проще будет добиться полного выздоровления. Кстати, и вы тоже готовьтесь. Кому, как не вам, принимать трон местной Российской империи после того, как у меня найдется время и ресурсы турнуть с него прямо в ад последнего представителя династии Николаевич? Информация, которую удалось получить при допросе посла Российской империи в Царстве Света, графа Константина Николаевича Клейн-Михеля, носит совершенно удручающий характер. Царь Иван VII... Пьяница, лентяй, дурак и любитель мальчиков. Государственными делами не занимается, но это еще полбеды. Это именно при нем, за каким-то хреном, Российская империя заимела в Царстве Света свое посольство, что можно счесть фактом экстраординарным. Подумать только, какой позор! Посольство Российской империи при демоне! Он бы еще ко двору рогатого старичка своих послов заслал. А еще граф сам большой любитель поесть молодого женского мясца. Раскололся на допросе у Бригитты Бергман, что в Кремле, Петербург в твоей России, давно уже не столица, а обветшалый гумерский город. Для нужд двора его императорского величества уже некоторое время полулегально существует маленькая такая женская боемка. Мол, там перерабатывают как наловленных на улице девиц-босячек, так и жены дочерей провинившихся высокопоставленных особ и купцов первой гильдии. Но чисто как в британщине, только пока в варианте лайт. И православная церковь, как не кипят гневом некоторые иерархии, выразить ничего не может, ибо она государственное учреждение. Это мы, Миша, еще вовремя зашли. А не то и по всей Руси великой, как грибы-поганки, повырастали бы женские бойни, и стала бы она еще одним филиалом царства демона. Мишель после этих слов побледнел. Губы его дрогнули, а в глазах зажегся недобрый огонек. Он медленно мотал головой, точно не в силах поверить сказанное. Остальные были в похожем состоянии. Да уж, не хотелось за ужином рассказывать подобные истории, но приходится. В Впрочем, жених кобры быстро пришел в себя, встряхнулся и оправился, после чего сказал: «Да уж, убили вы меня, Сергей Сергеевич, в России женские бойни. Никогда бы не подумал и в страшном сне бы не увидел, что такое может быть. И что же вы теперь думаете делать?» «На выбор у меня из двух вариантов», — ответил я. «Я могу прямо сейчас, ну, то есть уже завтра, заслать вас с коброй штурмовой группой спецназначения с задачей доставить мне голову этого придурка, поубивать максимально большое количество приближенных к нему элитариев и спасти томящихся в ожидании смерти несчастных дам и девиц. Наша гроза драконов такие задания любит. Да и дочь хаоса не мешала бы выгулить там, где она сможет применить все свои таланты». «Да, батя», — подтвердила кобра, откидываясь на стуле и хищно улыбаясь, — «ты только прикажи, а мы все сделаем в лучшем виде». Она любовно погладила свой меч. «Я это знаю», — кивнул я. «Но такой вариант действий не единственный. Дело в том, что престолонаследие наследия в той Российской империи находится даже в более подвешенном состоянии, чем в основном потоке 20 века. У самого нынешнего царя нет ни сыновей, ни братьев, а единственный дядя Драхал и тоже в потомстве имеет только дочерей. Зато князья императорской крови по различным линиям многочисленны, алчны и готовы сцепиться в схватке за опустевший престол. Смута на династической почве и война между комплотами элиты после смерти нынешнего царя в таких условиях неизбежна. Вот я и думаю, что, может быть, лучше дождаться, когда у меня появятся возможности заняться этим вопросом на регулярной основе, введя в тамошнюю Москву подразделение армии генерала Багратиона, которые пока нужны мне здесь. И это тоже вопрос из вопросов, ибо правящий монарх, в дополнение ко всем своим недостаткам, еще и зело нездоров, причиной чему возраст, а также гастрономические и сексуальные привычки пациента. Так что ситуация в любой момент может сорваться на самотек. И тогда придется проделать все то же самое, но уже в авральном порядке и расширенном режиме, разом вырубая все противоборствующие кланы до последнего. Мишель вздохнул и спросил: «А если вы все же усадите меня на трон местной Российской империи, эти самые кланы вырубать не потребуется?» «Потребуется», — кивнул я, — «да только в условиях полицейской диктатуры, а не всеобщей кровавой заметни. Разница в жертвах будет примерно на порядок. И без диктатуры тоже никак нельзя, ибо иного способа вылечить все тамошние застарелые социальные болезни не существует. Ну что, ваше императорское высочество, вы согласны на мое предложение или поискать другие кандидатуры?» «Согласен», — после некоторых колебаний ответил Мишель, — «если у двух моих альтер-эго хватило и нахальства, и таланта взяться руками за штурвал Российской империи, то чем я хуже них? И к тому же я давал вам клятву верно служить там, куда меня пошлют, и я не могу ею манкировать». «Ну вот и замечательно», — сказал я. «Ждите, распоряжение последует в свое время. А теперь возвращаемся к тому, что происходит на североамериканском континенте. Мистер Ханлайн, вам слово. Расскажите нам о ваших впечатлениях за эти 3 дня и о том, как вам понравился результат действий демона». «Вы издеваетесь, мистер Серегин?» — сипло прошелестел старина Роберт, нервно огладив лысую, как бильярдный шар, голову. «Впечатления у меня самые гнетущие и отвратительные. От той Америки, какой она была когда-то, осталась лишь пустая высохшая оболочка, тлен, распад, мерзость, деградация и никакого проблеска. Невообразимый кошмар, до которого не додумалась бы самая изощренная фантазия. И вы, насколько я понимаю, не собираетесь тут ничего восстанавливать, а будете строить с нуля свое русское государство, чтобы выжившие под тиранией демона потомки американцев забыли даже родной язык. «Родной язык для нас, мистер Ханлайн», — сказала Руби, мрачно сверкнув глазами. «Это язык боли, страданий и смертного ужаса, который мы испытывали до самого момента своего освобождения. Мы, как остроухие, которые, получив инициацию русским языком, сразу же забывают свой псевдоарамейский и начинают разговаривать только на том языке, на котором говорит их обожаемый командир. Вот и мои возлюбленные сестры, кто раньше, кто позже, пожелают отряхнуть со своих ног прах прежней жизни и встать в один строй с мистером Серегиным плечом к плечу. Вместе мы сила, а по отдельности мы никто». «Честно сказать, мистер Ханлайн, — произнес я, — мне еще точно неизвестно, что я тут буду строить на руинах. Понятно только одно — это не будет Америка ни в одном из своих изводов, потому что я сам не американец и не очарован вашей кровожадной старой шлюхой в джинсах. Однако сейчас передо мной стоят самые простые задачи. Мне требуется накормить это огромное количество женщин и девочек, переодеть их в новые, удобные и красивые одежды, чтобы ничего не напоминало им о прошлой жизни. Благоустроить их быт, чтобы их казармы изнутри перестали быть похожими на бараки нацистского концлагеря. Но самое главное — усадить их всех за парты, не забывая про чернокожий персонал, потому что неграмотный человек в моем государстве сможет найти себе только самое простое и низкооплачиваемое применение. Думаю, что по ходу решения этих вопросов контуры будущего государства сложатся у меня сами собой, но ни буржуазной демократии, ни хотя бы частично свободного рынка в нем не будет. Лживую и продажную буржуазную демократию, в которой политики продаются и покупаются, как любой товар, ненавижу я сам. А для свободного рынка в стране казарме просто нет экономических субъектов. Я намереваюсь внедрить в сознание граждан своей страны понятие «твоего и моего», а также принципы экономической заинтересованности, ибо без этого невозможно построение эффективно функционирующей экономической системы. Но только боюсь, что на это уйдет много времени, да и стремится основная часть населения будет не в бизнес, а совсем в другом направлении. «Ну тогда, — с совершенно серьезным видом, — сказал старина Роберт, — вы должны рассмотреть вопрос иммиграции необходимого вам количества мелких бизнесменов и кустарных мастеровых. Насколько я помню, у вас в России в 18 году подобные люди чувствуют себя весьма и весьма неуютно». «Зато и собирать их там весьма и весьма проблематично», — проворчал я. И тут меня осенило. Есть же вполне благопристойный вариант в виде европейских евреев, которых мне пытается по дешевке втюхать носатый миляга Рейхард. Надо только заранее отсеять из этой массы носителей идеи богоизбранности, передав их товарищу Сталину для переработки в ГУЛАГе. Пусть даже для этого потребуется разделять семьи. А всех остальных, при условии соблюдения ими самых банальных 13 заповедей, вполне можно ассимилировать на американском материке в качестве граждан моей империи. И не обязательно это должны быть евреи. Есть же французы, томящиеся под гнетом германской оккупации, а также прочие народы в разных мирах, на несчастных для себя отрезках истории, как те же ирландцы в мире Крымской войны. А еще надо повнимательнее взглянуть на китаянок, которые проходами масса везут на бойни Британии и Царства Света. Бойни закрылись, а проходы, знай себе, идут. Кто сказал, что предприниматели могут быть только мужского пола? Нифига подобного. Взять отовсюду понемножку самых лучших, добавить к ним своих гвардейцев-ветеранов, и лет через 20 получится новая нация. Да, это отличная идея. Собственно, на этом разговоры о делах закончились. Народ доел свою тушеную свинину с картошкой и через порталы разошелся кому куда было надо.